был дворцовый чин, и отвечала та же Агафья за припасы, кладовые, посуду, в ее подчинении находилась многочисленная прислуга. Вот и сегодня, рано утром, она приехала в крепость из Переяславля на фурах со снедью для Филиппова поста. Царь вспомнил об этом. «Надо бы, Агафья, подумать, как будем встречать Рождество. Время быстро скачет. Позаботимся, милый», — ответствовала ключница. «Ты вот, мамка, завоз из Переяславля делала. Возвращалась утрево раненько в слободу, не видала ли ты летающие лошади над обителью?» «В уме ли ты, государь-батюшка?» — Агафья трижды перекрестилась. «Шучу! Наслушался о сказах твоих!» — натужно заулыбался Иван, обнажая полубеззубый рот. Одета ключница была, как боярыня, в бархатистое темное платье, украшенное мелкой бирюзой и дробленым янтарем, в песовую накидку и плат, расшитый индийским жемчугом. Было Агафье лет 60. Хотя она и немного располнела, но вид имела здоровый, выглядела она чуть не моложе царя, которому едва перевалило за 40. Государь же заметно одряхлел от душевной неустроенности и переутомления усладами. — Так-ка продолжай, матушка, как там было дальше? — напомнил монарх, отпив из чаши. — Надо сказать тебе, что у тогдашнего князя Тверского, Ярослава Ярославича, был любимый дружинник Гриша. Князюшка ему всячески доверял. Несмотря на уже немолодой возраст, Гридин наш был похож на сосунка, и прозвали его потому Отрок. Умный был и красивый, и малый, но вот такой вот недостаток — век быть мальчишкой. Однажды Отрок, сопровождая князя на охоту, встретил девушку красоты необыкновенной, Ксению, дочь местного пономаря, из села Едимонова. Встречались по ночам. Пел ей песни, и голос имел волнующий, играл на гуслях, умеющий шутник поискать таких. В общем, задурил девчонке голову. Захотел жениться на ней и попросил у отца руки дочери. Родители согласились. Жених богат, хоть и внешне чуден. Но накануне венчания в село приехал сам князь. Увидев мужественного Ярослава Ярославича, Ксения поняла, что чуть было не совершила роковую ошибку, и сказала жениху. — Понятно, — вмешался Иван, считавший себя докой в подобных делах. — Мужик ей нужен был, а не болтон, пион. Да ты слушай дальше. Сказала Ксения отроку: — Изыди от меня и дай место князю своему, он жених мой, а ты был сват. Князь также был согласен, воспылав любовью к девушке красоты высокой. «Изыщи себе иную невесту, отрок, а сия невеста мне угодно», — молвил князь. Ярослав, Ярославич и Ксения обвенчались, а отрок, оставив княжескую службу и облачившись в ветхую крестьянскую одежду, побрел незнамо куда. «Жалко парнишку», — подтвердил Иван. Через несколько дней князь пожелал увидеть любимого дружинника, однако, когда его не оказалось, приказал искать, не нашли. Князь решил, что его любимец в отчаянии наложил на себя руки и очень сокрушался. А вот что было на самом деле. Бывший Гридень всего в 15 поприщах на устье Тверцы срубил себе келью и часовню и стал жить здесь безмолвным отшельником. Агафья замолчала. «А что же, Ксения?» — поинтересовался царь, почесывая лысину. «Нет такой женщины, которая не надоела бы мужу похотливому. Разлюбил ее князь. Насильно постриг в монашки, нашел себе новую, самую любимую. Так бывает», — согласился царь. «А что ж с отроком-то? Досказывай». Постепенно вокруг него стали собираться желающие посвятить себя уединенным молитвам. Да ты сам знаешь. — О чем ты? — насторожился Иван. — Отсюда пошел отрочь монастырь. Наступила напряженная пауза. Глаза государя вспыхнули гневом, но он переборол себя, Вспомнив, что дал зарок не ссориться с Агафьей.